Марку этого нисколько не хотелось. Страх клубком подступил ему к горлу. Сдавленным голосом Марк сказал: «Хорошо, я пойду к нему, если это возможно». Он надеялся, что это будет невозможно. Адвокат сказал, что уже получил разрешение, и что если Марк согласен, то можно поехать в тюрьму сейчас же, внизу ждет такси. Откладывать на завтра нельзя. Марк встал. «В таком случае едем». Адвокат видел, что Марк волнуется, и понимал его. Путаясь в словах, адвокат уверял Марка, что Симон внушает ему сострадание. Он заранее знал, что дело будет проиграно. Впрочем, именно поэтому ему и подбросили такое дело, и он его принял. Он понимал, как трудно приходится молодому крестьянскому парню, попавшему в развращенную атмосферу послевоенного Парижа, до какого отчаяния может его довести нужда, невозможность утолить жажду наслаждений, жестокое равнодушие близких. Адвокат говорил с глубокой горечью, но то была горечь беспомощности. Он от рождения принадлежал к побежденным. Верить ему свою судьбу было рискованно. Марк, рассеянно слушавший его, инстинктивно от него отодвинулся. В тюрьме было отдано соответствующее распоряжение. Их пропустили. У дверей камеры адвокат пожал Марку руку и оставил его. Марк вошел туда, как в могилу. Сверху, через матовое стекло, в окне, забранном решеткой, падал безжизненный белый свет. Никаких теней. Тенью была жизнь. Покойник стоял в углу. Он направился к Марку. Тот застыл на пороге и, невольно попятившись, уперся в дверь. Она уже захлопнулась. Симон увидел ужас на его лице и усмехнулся. «Боишься?» «Ничего, парень, успокойся. Не с тебя ведь шкуру будут снимать. Ты счастливчик. Твоя шкура останется при тебе». Марк покраснел. Он сказал с стыдом и болью. «Симон, ты думаешь, я дорожу своей шкурой? Господи, да сколько же она стоит?» Добродушным тоном Симон ответил. «Дорого она не стоит, а все-таки береги ее, она тебе к лицу». Он стоял перед Марком, расставив ноги и болтая руками. Марк еще до сих пор не посмел взглянуть на него, но, наконец, поднял глаза, увидел остриженную под машинку голову и огромное лицо, которое беззлобно ему улыбалось. Порыв толкнул его к Симону. Руки, которые боязливо прятались за спиной, протянулись вперед, и Симон схватил их. «Что гнусную работу я тебе задал? Что, малыш, я знал. Я это нарочно. Я держал пари с самим собой, что ты не придешь. Я поставил об заклад свою голову, а ты пришел. Я проиграл. Ну что ж, это тоже выигрыш». «Симон», — сказал Марк, все еще дрожащим голосом, — «чем я могу тебе помочь?» «Ничем. Тем, что пришел. Ты мне доказал, что в этом борделе, который называется жизнью, и который я скоро покину, есть все-таки один маленький мальчик, который не совсем еще продался, который от меня не отрекается. Можешь дрожать. Да, ты дрожишь, как на суде. Ты держался не очень хорошо. Тебя напугали, тебе стало страшно, и ты поспешил попросить прощения. Ты взял все свои слова обратно. Неважно, ты все-таки сказал. Ты вышел один против волков, горностаев и свиней. Это не так уж плохо для маленького мальчика. Я был тебе благодарен. У тебя в требухе больше честности, чем у всего стада». Марк был более унижен, чем польщен. Он чуть отшатнулся, готовый встать на дыбы, и с горечью заметил. «Ты выдаешь мне патент на честность? Благодарю». «Ты, вероятно, считаешь, что я не имею права давать такие патенты. Ошибаешься, дорогой мой. В честности я толк знаю. Когда я говорю честно, я не имею в виду кастрированного барана. Пусть у тебя вся шерсть в крови и гнои, ты все-таки честен. Если не бежишь, если не говоришь как трус, это не я, если плюешь им в рыло. Я это сделал. Если ты готов отвечать за то, что совершил, а ты готов?» — спросил Марк. «Я готов. Если бы можно было начать все сначала, я сделал бы то же самое, только лучше». Марку не хотелось спорить. «Зачем?» — пробормотал он. «А жить зачем? Жить — это значит либо убивать, либо быть убитым». «Нет!» — закричал Марк и по-детски вскинул руки, как бы защищаясь. Симон посмотрел на него с улыбкой жалости. «Эх ты, молочный теленок! Тебе все матку сосать, полночь на лбу рожки прорезаются. На арене бык всегда обречен заранее. Ну и что из того? Постарайся, чтобы, по крайней мере, зрелище было красиво. и выпусти кишки Матадору, а я, как идиот, запутался рогами в лошадиных внутренностях. Ты это сделаешь лучше, чем я».